охотно рассказывала о довоенных временах в больнице, о блокаде, когда больные сами заготовляли топливо, разбирая баржи на мойке. Теперь же ни о чем, кроме фигурного катания, говорить стало невозможно. Правда, у Виталия был крупный дефект. Он не любил фигурного катания. Ну, одну-две пары, поднимающиеся до искусства, он смотрел, и даже с удовольствием, но часами подряд — нет, не мог. И пресловутая внучка, манерная, самодовольная девица, насколько можно судить по телевизору. С Анной Сергеевной, склоняясь над столом, беседовал Борис Борисович, врач с первого отделения, высокий худой старик с обвислыми щеками. Капитолина уверяла, что еще лет 10 назад Борис Борисович был стройным красавцем, во что Виталию поверить удавалось с трудом. Сейчас это был вылитый киса Воробьянинов, хоть снимая в кино без грима. Виталий его не любил, потому что Борис Борисович слишком живо интересовался частной жизнью своих коллег. Впрочем, это довольно обычный этап развития у бывших красавцев. Закончив собственное любовное поприще, они начинают близко к сердцу принимать успехи других в этой области. Так что неудачно совпало, что именно он оказался в библиотеке, когда Виталий пришел туда с Верой. У Виталия даже мелькнула мысль, что, зная он, что здесь Борис Борисович, он бы отложил посещение. И тут же он рассердился на себя. Ему нечего стыдиться и нечего скрывать. Борис Борисович повернулся на скрип двери и приветствовал Виталия с радостной заинтересованностью. — Здравствуйте, Виталий Сергеевич. Какая с вами милая девушка. Где вы такую взяли? — Здравствуйте, — сухо ответил Виталий. — Добрый день, Анна Сергеевна. — Здравствуйте, Виталий Сергеевич. Но вы знаете, что больным я выдаю книги только централизованно, через культсестер. — Знаю, Анна Сергеевна, знаю. Я все запишу на свой абонемент. — Ну, смотрите, дело ваше. Вера стояла красная. Наверное, ушла бы, если бы решилась идти по больничным лестницам и коридорам одна. Виталий постарался заговорить, как ни в чем не бывало. — Вот, Вера, давайте смотреть. Все на полках. Здесь русские писатели, а здесь иностранные. Что бы вам хотелось сейчас, какого рода? Виталий говорил негромко, но не шептаться же. Да он и не говорил ничего такого, чего нельзя было бы слышать посторонним. И все же ему было неприятно, что при желании и Анна Сергеевна может его услышать, и особенно Борис Борисович. Вера тоже чувствовала себя неловко, ответила как-то деревянно. — Не знаю. Вы решайте, что лучше. Но все-таки грустное, веселое... Веселое лучше. Вот уже яснее. Давайте думать, что есть веселое. Не хотите Чапыка? Блестящие рассказы. Не читали? Нет. Давайте возьму, — сказала Вера без особенного воодушевления. Видно, неудобно ей было отвергнуть предложенную Виталием книгу. Пусть полежит, посмотрим еще. Выбирайте сами. Вера нерешительно рассматривала корешки. Иногда чуть выдвигала какую-нибудь книгу и тут же задвигала обратно. — Не знаю. Столько незнакомых. Я ведь только то, что в школе. Самых известных. Лучше вы. И, словно решившись, наконец попросила заветное. — А есть веселый, но чтобы толстый роман, чтобы не отрываться. Есть, конечно, и веселые романы, хотя не так уж много, как ни странно. Веселья чаще хватает на короткий рассказ. Вот «Швейк», конечно. Это я читала. Довод явно неудачный. Хорошую книгу перечитывать так же приятно, как слушать снова хорошую музыку. Но Виталий этого говорить не стал. «Пиквика»? Тоже, окажется, что читала. «Стерна»? Пожалуй, тяжеловато будет Вере сейчас. Она утомится от его бесконечных отступлений. «О, почитайте-ка эту вещь, Фаллады. Очень весело. Обычно воспоминания детства невыносимы. Воспоминатель начинает умиляться, а умилительная литература невыносима. А у Фаллады просто блеск. И толстая, как как было заказано.